Этот человек буквально подавляет все вокруг. Но, Господи, Боже ты мой, как его здесь не любит? У него трудный, очень трудный характер, извиняющимся тоном, — сказал Стивен. Но, поверьте, я действительно не знал, для чего он нас приглашает. Охотно верю. Такой человек, как Эдвард Харрисон, никогда не стал бы рассказывать вам, зачем ему нужен профессионал. «Я думаю, нам нужно уехать сегодня же», — продолжал Дронго. «Может быть, останемся до утра?» — спросил Стивен. «В принципе, мне все равно, но лучше уехать сегодня вечером. Мне не нравится обстановка в этом доме», — сказал Дронго. Войдя в гостиную, они заметили, как Клаудио Харрисон, едва сдерживая слезы, быстро выбежала из комнаты. Ее муж, извинившись, побежал за ней. «Она стала слишком ранимой», — недовольно заметил Эдвард. Я ничего такого не сказал. Просто вспомнил о ее неудачливом папаше, который застрелился после краха своей компании, оставив жену и кучу детей в руках кредиторов. Но, мой дорогой, — попыталась вставить слово миссис Харрисон, — а ты не встревай, — грубо оборвал жену Харрисон. — Ты можешь приказывать своему придворному пажу, — показал он на Слейтера. Анна, побледнев, не сказала ни слова. Слейтер также промолчал. — Я посмотрю, как там наша машина, — неуверенно пробормотал Гарри Холдман, выходя из гостиной. — Марта, как ты живешь с таким сопляком? — спросил Харрисон у своей племянницы. — Я бы на твоем месте давно изменил бы ему с каким-нибудь богатым мужчиной. Подмигнув молодой женщине, он грубо хлопнул ее чуть ниже спины. Марта сделала протестующее движение, но промолчала. Анна Харрисон резко встала. — С меня хватит на сегодня, Эдвард. Я иду наверх. Она решительно вышла из гостиной. «Все разбежались», — повернулся Харрисон к Дронгу. «А ведь это один из них похитил документы из моего сейфа». «Думаете, я не знаю, что это сделал кто-то из моей семьи?» «Никто, кроме них, не знал об истинной ценности этих документов». «Вы могли сами положить их куда-нибудь», — предположил Лежив. «Черта с два», — покачал головой Харрисон. «Плохо вы меня знаете». Я никогда ничего не забываю. Даже ваше неприятие дьявола, — расхотался он, подмигивая Марте и Слейтеру. — Вы останетесь у меня? — спросил Морроса. — С вашего разрешения мы уедем, — предложил Стивен. — Пожалуйста, — пожал плечами Харрисон. — Хуан ждет вас в гараже. Слейтер, сходите с мистером Россом и покажите ему наш гараж. Передайте Хуану от моего имени, пусть подготовит автомобиль. Слейтер и Росс вышли из гостиной. Харрисон повернулся к Дронго. — Вы тоже хотите уехать? Тот кивнул головой. — Как знаете, жаль, что вы не согласились на мое предложение. — Впрочем, это ваше личное дело. Может быть, вы действительно хороший профессионал-теоретик, но как практик... Харрисон, засмеявшись, вышел из гостиной. — Он всегда так весел? — спросил Дронго у оставшейся в гостиной Марты Холдман. Она кивнула головой. «Просто у него такой характер», — примирительно сказала она. «Всем вам приходится несладко», — покачал головой Дронго. «Ничего», — улыбнулась Марта. «Мы привыкли». Внезапно из коридора донесся громкий крик. «Помогите! Помогите!» «Господи!» — побледнела Марта Холдман. «Это голос Харрисона!» Дронго прислушался. Крики раздавались на весь дом. Дронго и Марта выскочили в коридор. Женщина держала в руках небольшую сумочку. «Это оттуда», — показала Марта рукой, — «из комнаты дьявола». Они побежали в конец коридора. Крики становились все громче. Дронго дернул ручку двери, она была закрыта. «Помогите!» — в последний раз прохрипел Харрисон. «Отойдите!» — предложил Дронго молодой женщине, стоявшей широко раскрытыми от ужаса глазами. Он, разбежавшись, несколько раз ударил по двери, и она открылась. На полу весь в крови лежал Эдвард Харрисон. Дронго наклонился над ним, затем, подняв голову, осмотрелся. Комната была почти пуста, не считая двух-трех стульев, стоявших по бокам, и большого пыльного стола. На двух окнах с закрытыми ставнями виднелись прочные решетки. «Господи!» — выдохнула Марта, увидев лежащего Эдварда Харрисона. «Какой ужас!» Она медленно опустилась на пол, теряя сознание. Дронго подскочил к женщине. «Черт побери!» — вырвалось у него. Прислонив осторожно миссис Холдмен к стене, он выскочил в коридор. Длинный коридор был пуст, и он побежал в сторону гостиной. У дверей гостиной он столкнулся с Россом и Слейтером. «Что случилось?» — спросил у него Стивен. «Мы слышали какие-то крики». «Там», — показал рукой Дронго, доставая стакан. «Там, кажется, произошло убийство». Он быстро налил воды и побежал в конец коридора. Росс и Слейтер последовали за ним. Дронго передал стакан Слейтеру. «Дайте воду девушке». Он наклонился над трупом. Росс последовал примеру. «Что здесь произошло?» Раздался уверенный голос за его спиной. Это была Анна Харрисон. Дронго приподнял голову. «Нет, она не упала без чувств. Не потеряла сознание, она только растерянно отступила в сторону». «Не может быть!» «Очень тихо», — сказала Анна Харрисон. «Не может быть!» Стивен Росс продолжал осматривать Харрисона. «Он мертв!» — поднялся Росс. И здесь Анна Харрисон испугалась. Очень испугалась. В коридоре раздавались быстрые шаги. Через несколько секунд в комнату ворвались Гарри Холдмен и Роберт Харрисон. «Что случилось?» — закричал Роберт. «Господи, боже мой, что случилось с моим отцом?» «Его убили», — коротко сказал Стивен. «Вы разве не слышали?» «Я?» — залепетал Роберт. «Я слышал какие-то крики, но я не думал, что это мой отец». «Быстро позвоните в полицию», — распорядился Дронго. «Мистер Холдмен, помогите своей супруге. Стивен, вы найдете водителя и посмотрите во дворе, нет ли там посторонних. Мистер Слейтер, а вы проводите миссис Харрисон». После того, как все покинули комнату, и Дронго остался один, он еще раз внимательно осмотрелся. На столе и стульях лежал густой слой пыли. На подоконниках также не было заметно никаких следов. Дронго тщательно осмотрел оба окна. Ставни были закрыты изнутри, и к ним давно никто не прикасался. Затем он подошел к дверям. Когда он выламывал дверь, она была заперта изнутри на задвижку. Потрогав задвижку, он недоуменно покачал головы. Затем он тщательно простучал все стены и комнаты, пытаясь найти пустоту, но все его усилия были тщетны. Закончив осмотр комнаты, Дронго подошел к трупу. Харрисон лежал на полу, широко раскинув руки. На груди у него виднелось большое кровавое пятно. Дронго, наклонившись, начал исследовать тело покойного. Харрисон погиб от пулевого ранения. Почти в самое сердце. Выстрел был произведен с очень близкого расстояния, так вокруг раны виднелись пороховые отложения от выстрела. Однако их разобщенность и недостаточная плотность позволяли предположить, что убийца находился метрах в пяти от погибшего. Дронго перевернул тело, стараясь найти оружие, но револьвера нигде не было. Дронго хотел исследовать карманы погибшего, когда в гостиную вбежал Роберт Харрисон. «Я вызвал полицию», — произнес он, тяжело дыша. «Какой ужас!» — немного лицемерно добавил он. «Бедный папа!» «Вы ничего не заметили подозрительного?» — спросил Дронго. «Ничего», — удивился Роберт. «Убийца, наверное, искал деньги и уж давно убежал. Из этой комнаты?» — улыбнулся Дронго, показывая вокруг. «Каким образом? На окнах решетки, а за дверью в момент убийств стоял я». — Не знаю, — испуганно ответил Роберт. — Я ничего не знаю. В комнату вбежал Росс. — На вилле нет посторонних. Мы осмотрели все вокруг, даже посмотрели у ограды. Никаких следов. Слейтер, этот водитель, еще осматривают кусты. Но здесь точно никого не было. Убийца, наверное, спрятался в доме. — А каким образом он вышел из этой комнаты, Стивен? — Я находился за дверью в момент убийства вместе с Мартой Холдмен и слышал крики Харрисона, даже шум борьбы. — Сейчас приедет полиция, и мы все узнаем. — Убедительно, — сказал Роберт. — Не думаю, — покачал головой Дронго. — Здесь серьезное преступление. Через полчаса прибыли две полицейские машины с комиссаром Пьером Дюбуа. Медицинский эксперт принялся осматривать труп убитого Харрисона, и эксперты по баллистике, криминалисты начали тщательный осмотр комнаты, где произошло преступление. Едва завидев Стивена Росса, комиссар подошел к нему. — Профессор, и вы здесь? — Да, с кем имею честь? комиссар уголовной полиции Пьер Дюбуа, вы нам читали курс в Сорбонне. — Так это вы, маленький Пьер, — улыбнулся Росс. — А я смотрю на вас и думаю, вы это или не вы. — Я профессор. Ведь вы говорили, что я должен служить в полиции. Настолько тщательно и внимательно я провожу осмотр места происшествия. Стоявший рядом Дронго рассмеялся. Это было знаменитое изречение Стивена Росса. Главное, не уставал повторять Росс, это квалифицированный осмотр места происшествия. При правильном подходе к этому следственному действию вы гарантируете себе успех на 50%, а это же очень много. — А кто этот господин? — спросил Дюбуа, указывая на Дронго. — Мистер Анри Леживр, мой друг и блестящий криминалист, — поспешил ответить Стивен Росс. Он первым постарался прийти на помощь убитому. — Как произошло преступление, мистер Леживр? — спросил Дюбуа. — Буквально на моих глазах. Мистер Харрисон вышел из гостиной и через несколько минут позвал на помощь. Я бросился к комнате, откуда раздавались крики. Вместе со мной была Марта Холдман. Дверь была заперта изнутри. Я еще слышал крик, когда стоял за дверью. Выломав дверь, я обнаружил труп Харрисона и никаких следов убийц. Я даже не нашел оружия, из которого был произведен выстрел. Немного сконфуженно признался Дронго. — Странно, — заметил Дюбуа, — на окнах решетки, дверь заперта изнутри. А куда же тогда делся этот убийца? — Я об этом думаю уже полчаса и ничего не могу придумать, — признался Дронго. — Может быть, в этой комнате есть какой-нибудь тайный ход? Прежний владелец виллы называл ее комнатой дьявола. — Узнайте, кто был прежним владельцем виллы, — обратился Дюбуа к своему помощнику. Тот кивнул головой и быстро записал в свой блокнот. Медицинский эксперт, закончивший свою работу, поднялся, вытер руки. Он был убит полчаса назад, выстрелом почти в самое сердце. Стреляли из револьвера с глушителем метров с 5-6. Больше ничего сказать не могу. Все остальное определит вскрытие. К Дюбуа подошли двое полицейских. Во дворе никаких следов, господин комиссар. В комнате тоже ничего подозрительного не обнаружено. Мы простучали все стены. Капитальная кладка, ничего странного. Хорошо, кивнул Дюбуа. Продолжим завтра утром. Где хозяйка виллы? Она, наверное, поднялась к себе в комнату, — предложил Роберт. — Я сын убитого, Роберт Харрисон. Вы поедете с нами. Нужно будет выполнить небольшие формальности. — Хорошо, — согласился Роберт Харрисон. — Я только предупрежу жену. — Ну и что вы думаете обо всем этом, Стивен? — спросил Дронго у своего коллеги. — Ничего хорошего. Мне не нравится убийство, которое подходит для учебника криминалистики больше, чем для обыкновенной жизни. — Я утром приеду, — кивнул на прощание Дюбуа. — Здесь останутся двое моих людей. Комиссар и Роберт Харрисон вышли из комнаты. За ними следом вышли все остальные. Дронго и Росс молча посмотрели друг на друга. — Вы неплохо отдохнули, вы не находите, мистер Росс? — спросил Дронго у своего коллеги. Уже глубокой ночью Дронго спустился вниз в гостиную. Ярко горел свет. В креслах у хорошо натопленного камина сидели Гарри Холдман и Стивен Росс. — Как ваша супруга? — спросил Дронго, усаживаясь на диван. — Сейчас спит. Это был для нее такой шок, — пробормотал Холдман, — увидеть убитого Харрисона. — Она что-нибудь сказала? — Ничего, просто бормотала что-то. — Каким образом убийца мог попасть в эту комнату? Как он мог уйти незамеченным? — задумчиво, словно для себя, — тихо спросил Росс. — Я об этом все время думаю, — кивнул Дронго. — Убийце просто некуда было деться. Как только столкнуться со мной, а я его не видел. — Хорошо, и что? Вы были не один, — вздохнул Росс. — Простите меня, кажется, я втянул вас в такую неприятную историю. — Ничего, — успокоил его Дронго. — Я постараюсь доказать свое алиби. — Вы были вместе, — кивнул Холдман. — Глупо вас подозревать. — Конечно, глупо, — согласился Дронго. Если не учитывать, что мое имя далеко не Анри Леживр, я не знаю французского, и в первый день моего приезда убивают хозяина дома, где я, опять-таки, случайно, главный свидетель. Вы что-нибудь пьете? Он подошел к стоявшим на небольшом столике бутылкам и выбрал себе амаретто. — Вы не боитесь? — немного растерянно спросил Гарри Холден. — Что бутылка отравлена? — засмеялся Дронго. — Нет, не боюсь. Откуда убийца мог знать, что я люблю именно амаретто? А здесь около 50 бутылок. Подсыпать яд в каждую очень неэкономно. Он плеснул себе в стакан немного янтарной жидкости и снова сел на диван. «Дюбуа приедет утром», — Рос покачал головой. «Хорошо, что он слушал раньше мои лекции в Сорбонне. Это освобождает нас от подозрений», — весело поинтересовался Дронго. «Во всяком случае, я постараюсь ему все объяснить». «Не думаю, что это будет правильно», — возразил Дронго. «Полицейскому может не понравиться ваша невольная защита. Согласитесь, это настораживает. А когда он узнает подробности моей биографии, он вообще может задержать меня. Шпион с Востока, скрывающийся под чужой фамилией, убивает одного из известнейших людей Европы. Какой сюжет для шпионских романов?» «Вы все время шутите», — вздохнул Росс, вставая. «А завтра Дюбуа может действительно поинтересоваться вами в первую очередь. Спокойной ночи, если эта ночь вообще может быть спокойной». С этими словами Росс вышел из гостиной. Следом за ним поднялся Холден. «Я тоже пойду». «Всего хорошего, мистер Лежевр. А вы действительно шпион с Востока?» — спросил он. «Действительно. Просто я бывший эксперт ООН». «Тогда не страшно», — улыбнулся Холден. «У вас дипломатическая неприкосновенность». Оставшись один, Дронго еще долго сидел у камина. Прибывший утром Пьер Дюбуа развил бурную деятельность. По его приказу, приехавшие вместе с ним полицейские начали простукивать комнату, где был убит Эдвард Харрисон. Первым на допрос Дюбуа вызвал Дронго, справедливо считая его главным свидетелем. В комнате, кроме Дюбуа, находился Стивен Росс, встревоженный и взволнованный происходящим. Даже для него, блестящего ученого и специалиста, такое жестокое преступление было ошеломляющим событием. Допущенный на допросы, он сидел молча в углу, стараясь не мешать Дюбуа. «У вас нет документов?» — спросил Дюбуа. «Еще вчера я обратил внимание, что, несмотря на вашу французскую фамилию, вы не знаете французского». «Я действительно знаю недостаточно ваш чудный язык, но это скорее моя беда, чем вина», — ответил Дронго. «Вы приехали сюда по просьбе мистера Харрисона?» «Да, об этом меня просил мистер Росс». Росс, сидевший в углу, кивнул, не решаясь прервать допрос. «Вы понимаете, как все это странно выглядит?» — спросил Дюбуа, пристально глядя на Дронго своими маленькими проницательными глазками. «Вы не знаете французского? Вы выдаете себя за француза, впервые приезжаете на виллу, и тут же происходит убийство. Вы впервые вчера увидели Харрисона, и его сразу убивают. Очень неприятное совпадение. Простите, мистер Лежевр, но я послал запрос насчет вас в ООН и Интерпол. Надеюсь, вы правильно понимаете мои мотивы». «Не беспокойтесь, мистер Дюбуа, я все понимаю правильно. Отвечу на любые ваши вопросы». «Благодарю вас за понимание ситуации», — вздохнул Дюбуа. «Мне очень хотелось бы, чтобы в этом щекотливом деле мы поняли друг друга». «Я был очевидцем этого события. При подозрениях в убийстве нельзя исключать любые, даже самые невероятные версии», — предположил сам Дронго. «Вы действительно слышали крики Харрисона?» — спросил Дюбуа. «Конечно. Я узнал его голос. И вы сразу выбежали в коридор?» «Да, почти сразу. Марта Холдман была со мной. Мы услышали крики и выбежали в коридор. Затем добежали до двери, и здесь я, это точно помню, мы услышали крики еще раз. Вот тогда я начал ломать дверь». «А когда вы ворвались в комнату, Харрисон был мертв?» «Да, он лежал на полу, весь в крови, не подавая никаких признаков жизни. Здесь Марти Холдман стало плохо, и я побежал в гостиную позвать людей взять стакан воды. Когда я вбежал в гостиную, здесь же были Стивен Росс и Боб Слейтер». «А какое впечатление произвел на вас этот Слейтер?» «Он художник, творческая личность. Видимо, тайно вздыхает по Анне Харрисон. Но ничего серьезного у них наверняка нет. Слейтер слишком мягок и нерешителен, а Анна Харрисон явно не хочет рисковать своим положением, связываясь с таким любовником». «А ваш друг Стивен Росс?» — спросил Дюбуа, бросая быстрый взгляд на своего учителя. Дронго покачал головой. «Мы знакомы более 10 лет. Это абсолютно исключено». «В таком случае, — раздраженно сказал Пьер Дюбуа, — Мне остается только предположить, что этот убийца испарился, исчез, не оставив никаких следов. Не мог же его унести на самом деле дьявол. — Конечно, не мог, — согласился Дронго. — Надо думать. Здесь скрыта какая-то тайна. — Как этот чертов убийца мог выстрелить? И куда он дел оружие? — зло сказал Пьер Дюба. — Может быть, он стрелял из окна? — Не получается, — покачал головой Дронго. Я сразу же осмотрел оба окна. — Вы напрасно так волнуетесь. Есть масса способов уйти незамеченным даже из закрытой комнаты. Если бы дверь не была заперта изнутри, я мог бы предположить, что голос и крики Харрисона просто записали на магнитную ленту. Сначала убийца стреляет в Харрисона, а затем, выходя из комнаты, включает магнитофон, и тогда мы прибегаем. Там уже никого нет. — Здорово, — не удержался Дюба. Я об этом даже не подумал. Но этот вариант полностью исключается. Во-первых, я точно слышал именно голос Харрисона и даже шум борьбы. Во-вторых, дверь была закрыта изнутри. Значит, убийца ушел через окно, или в этой комнате есть еще какой-то ход. Мои люди мучаются там с самого утра. Как только они найдут хоть небольшой тайник, я сразу сообщу вам, — пообещал Дюба. Во всяком случае, я хочу, чтобы вы знали, господин комиссар. Все находящиеся в доме, включая жену и сына покойного, не любили его. Потенциально убийца может быть любой из них. Даже я сам, насколько он сумел вызвать у меня антипатию за несколько часов нашего знакомства, так что подозреваемые им все мы. — Я знаю, — вздохнул Дюба, — может быть свободным. Вторым был вызван Роберт Харрисон. Сын покойного держался уже более уверенно, очевидно сообразив, какое именно наследство получит он в результате этой смерти. От вчерашнего испуга почти не осталось никаких следов. — Где вы были в момент убийства, господин Харрисон? — спросил у него Дюба. — Я надеюсь, вы не подозреваете меня? — немного обиделся Роберт. — Моя жена плохо почувствовала себя. Я был вынужден проводить ее наверх, в нашу комнату. — Вы слышали крики отца? — Не очень хорошо. Я думал, он, как обычно, громко смеется. Но Клаудио вдруг испугалась и стала уверять меня, что это крики о помощи. «Вы сразу спустились вниз?» «Да, то есть нет», — немного поколебавшись, — ответил Роберт. «Моя жена была так напугана, что не отпускала меня от себя. Мне пришлось сказать ей несколько ободряющих слов, после чего я спустился». «Вы не заметили ничего подозрительного?» «Нет, господин комиссар. В комнате уж стояли почти все наши гости. Увидев труп отца, я сразу бросился звонить в полицию. Вы раньше отдыхали на этой вилле?» «Один раз были здесь проездом. Отец не любил, когда к нему часто приезжали», — развел руками Роберт. «Я хотел поговорить с вашей женой», — сказал Дюба. «Она себя очень плохо чувствует и, наверное, не сможет с вами разговаривать. Впрочем, она не сообщит вам ничего нового», — покачал головой Харрисон. «И все-таки пусть она спустится вниз», — попросил комиссар. «Хорошо». — Недовольно, — сказал Роберт. — Я прошу его спуститься вниз. После его ухода Рос покачал головой. — Здесь кроется какая-то загадка, Пьер. Я чувствую, что здесь какая-то нелепость. Преступление не укладывается в обычные рамки человеческих представлений. Убийца же не мог исчезнуть сам по себе. Мы где-то ошибаемся. Мои люди уже третий час исследуют эту комнату, пытаясь обнаружить в ней тайник. «Пока безрезультатно», — вздохнул Дюба. «Кажется, в эту комнату можно попасть только через дверь». Следующий комиссар вызвал Клаудио Харрисон. Испуганная женщина подтвердила рассказ мужа почти дословно, добавив, что «Господь Бог покарал Эдварда Харрисона за его грехи». Последняя фраза очень заинтересовала комиссара. «Вы не любили своего свекра?» — спросил он у Клауди. «А за что было его любить?» В свою очередь спросила женщина. Он постоянно издевался над всеми, насмехался над своими близкими. Мистер Росс общался с ним всего один вечер, но и тот может подтвердить мои слова. — Нет, — убежденно сказала Клаудио, — это Господь покарал его. — И у нас нет никаких шансов найти убийцу? — спросил Дюба. — Никаких, — уверенно ответила невестка покойного. — Господь или дьявол покарал его. Теперь уж ничто не сможет вернуть мистера Харрисона в наш мир. Как его родственница, я молю Господа отпустить ему его грехи. — Благодарю вас, миссис Харрисон. Быстро закончил допрос Дюба. Может быть, свободны. Когда молодая женщина вышла, он спросил, — она действительно так религиозна, мистер Росс? Или это просто прикрытие ненависти к тестю? — Скорее и то, и другое, — осторожно предположил Росс. Дюбуа кивнул и вызвал следующего. Четвертым на очереди был Гарри Холбин. — Что вы делали в момент убийства? — спросил у него комиссар. — Я спустился вниз, вышел из дома и пошел к гаражу. По дороге я вспомнил, что оставил ключи наверху в своей комнате и вернулся, чтобы взять ключи. Именно там, наверху, я услышал крик о помощи. — Вы их хорошо слышали? — Да, конечно. Я как раз в этот момент переодевался, быстро накинул рубашку и пиджак, спустился вниз и увидел в той злополучной комнате убитого мистера Харрисона. — Вы не заметили ничего странного? — Ничего, если не считать того обстоятельства, что мистер Харрисон был убит, а моя жена лежала в обмороке. Я помог ей подняться и проводил до нашей комнаты. После чего вернулся вниз и пошел во двор помогать Слейтеру и Хуану. Я не знал, что они ищут, но вместе с ними добросовестно осматривал каждый куст. Спустя минут 10 приехали вы. Вот, собственно, и все. — Как чувствует себя ваша жена? — спросил Дюба. — Плохо, — пробормотал Холден. У нее, по-моему, было шоковое состояние, когда она увидела мертвого Харрисона. Если вы хотите ее допросить, поднимайтесь к ней наверх в комнату. — В этом пока нет необходимости, — заметил Дюба. — Пусть немного отдохнет. Он кивнул головой, отпуская Гарри Холдмена. Сразу за Холдменом в комнату вошла Анна Харрисон. На ней было темное платье, белокурые волосы стягивал элегантный изумрудный обруч. — Примите мои соболезнования, — начал комиссар Дюба. — Спасибо, — кивнула молодая женщина. — Я понимаю, сколь велико ваше горе. Но по долгу службы вынужден задать вам несколько вопросов. Дюба был сама любезность. — Если я смогу вам помочь, — тихо ответила женщина. — Вы давно владеете этой виллой? — Не знаю. Муж купил эту виллу еще до нашей свадьбы. Мы здесь были только два раза. — Почему комната в конце коридора называется комнатой дьявола? — Там ужасно воет ветер, — вздохнула Анна Харрисон. Кроме того, предыдущий хозяин собирал коллекцию пыточных орудий. Разного рода щипцы, кандалы, плеть, в общем, всякую гадость. Вот оттуда и пошло. Комната дьявола. Муж очень жалел, что не успел приобрести эту мерзкую коллекцию. — Вы его вторая жена? — Третья, — уточнила Анна Харрисон. Первая умерла 20 лет назад. Со второй он развелся 8 лет назад. Они прожили вместе всего 5 лет. От первой у него сын Роберт. У второй детей не было. Мы познакомились с ним 3 года назад в Лондоне. Я работала манекенщицей. Увидев меня, он сразу влюбился. Впрочем, вздохнула Анна, — он слишком часто влюблялся. — У него были любовницы. — Наверняка были. И не одна. Вообще он любил красивых женщин. Кутежи даже охотился на крокодилов в Египте. Любил выпить, пошутить. — Был любителем острых ощущений, — вставил Дюба. Женщина кивнула. — Да, при этом он был умным, серьезным человеком. Хорошо знал литературу, искусство, говорил на нескольких европейских языках, умел нравиться женщинам. Росс ахнул. Вот это он в Харрисоне не разглядел.